Ну и молодец этот Джубадзе. Он снял с себя монашеское облачение, потуже подвязался, взял грабли и отправился вслед за Сунь-Укуном. Оба бросились на ворота, дружными усилиями сломали их и ворвались в пещеру с воинственным кличем, от которого содрогнулись небеса. «Верни нам нашего наставника!» — исступленно кричали оба в один голос. Все бесы и бесенята, находившиеся в пещере, пришли в неописуемый ужас и стали роптать на бесенка, получившего звание начальника головного отряда, считая его виновником всех бед. Старый оборотень подозвал его к себе и спросил: «Как же поступить с этими монахами, ворвавшимися к нам в пещеру?» «У древних есть замечательное изречение», — ответил начальник головного отряда. «Если сунуть руку в корзину с рыбой, рука будет пахнуть. Если мы ввязались в это дело, надо действовать до конца. Нужно сейчас же снарядить все наше войско, повести его на этих монахов и уничтожить их». Старый оборотень недоверчиво выслушал бесенка, но сам ничего другого придумать не смог. И поэтому обратился к своим подчиненным с такими словами: «Слуги мои, будьте единодушны. Возьмите самое лучшее оружие и следуйте за мной в поход». Тут бесы и бесенята разом издали боевой клич и помчались к воротам. Сунь-Укун и Джубадзе отошли немного назад, на ровную лужайку, и там остановили толпу бесов. «Ну, кто из вас главарь?» — закричали они, обращаясь к толпе. «Кто главный оборотень, захвативший нашего наставника?» Бесы выстроились в боевом порядке, замелькали парчевые стяги, расшитые цветами, а из рядов, держа в руках валек, вышел старый оборотень. «Вы что, негодные монахи, не узнаете меня?» — прогремел он. «Я великий князь Южной горы и разгуливаю по этим местам вот уже несколько сот лет. Я захватил вашего наставника, танского монаха, и съел его. Что вы посмеете сделать со мной?» «Ишь ты, храбрец, мохнатая тварь!» — выругался Сунику. «Сколько же тебе лет, что ты позволил себе дерзость называться правителем Южных гор? Тем более, что в небесных чертогах, по правую сторону от трона владыки, пока все еще восседает почтенный государь Ли, положивший начало небу и земле, и под крылом огромной птицы Пен сидит на престоле Будда Татагата, достопочтенный Будда, создатель всего мира». Почтенный государь Ли, Ли Лао Цзюнь, считается третьим из первозданных людей после Сюань Лао и Тайшана. Птица Пен, согласно древним китайским легендам, гигантская птица, переродившаяся из морского чудовища, ее спина выше горы Тайшань, а простертые крылья закрывают весь небосвод. Мудрец Конфуций, почитаемый как основоположник учения Жу, и то скромно называл себя учителем. «А ты, скотина этакая, смеешь величать себя великим правителем Южных гор, да еще хвалишься, что разгуливаешь по этим местам несколько сот лет. Стой не с места. Испробуй, каков на вкус посох твоего почтенного дедушки». Однако оборотень отскочил в сторону и вальком отбил удар железного посоха. Округлив от злости глаза, он заорал в ответ: «Ах ты, обезьянья морда! Смеешь еще срамить меня? Какими же ты владеешь чарами, что дерзнул явиться сюда буянить у моих ворот?» «Я проучу тебя, скотина ты безвестная!» — холодно засмеялся Сунь-Укун. «Ты, видно, не знаешь меня, старого Сунь-Укуни. Постой, наберись храбрости, да послушай, что я расскажу тебе». На острове чудес в веках минувших жили все прадеды мои. И небо, и земля десятки тысяч лет зародыш мой хранили, и на горе Хуагошань родился я. Великая гора плодов, гора цветов, там каменистое яйцо с корой железной родители покинули над бездной, на грозной высоте среди святых садов. Распалась скорлупа, но из ее обломков младенец-богатырь родился я на свет. Не мудрено, что я был лучшим из потомков. Я созревал в яйце десятки тысяч лет. Со дня рождения рос не так я, как другие. От солнца и луны я плоть свою обрел. Как рыба плавал я, летал я, как орел. Постигнул высоту и глубину души я. Сам совершенствовал, а это не пустяк, я самого себя. Познал природу неба и суть бессмертия. И где я только не был, был в небе воином и нес небесный стяг. Я назван был тогда правителем великим, царем всех обезьян, вождем волшебных сил. Но в высших небесах мятеж я учинил. В стране блаженных звезд я начал в буйстве диком дворцы алмазные безжалостно крушить. Стотысячной орде небесных духов было не вмочь меня поймать, связать и укротить, пока в моей груди безумье не остыло. Да подвела меня неистовая прыть. Обуздан был я Буддой несравненным. Ведь я тогда мечтал созвездие покорить, чтоб слава обо мне прошла по всем вселенным. Я получеловек, я маг и полузверь, я тайный чар постиг. Земли и неба тайны. Учение Будды мне открылось не случайно. К монаху Танскому приставлен я теперь. На запад мы идем. Преодолел счастливые окряжи горные. И мне всегда везло. Когда мешали нам могучих рек разливы, я брод отыскивал всегда чертям назло. Я тигров истреблял среди лесов дремучих. Я колдовских лисиц в пещерах убивал. Я бесов побеждал и под землей, и в тучах. Я барсов усмирял средь неприступных скал. С наставником моим с далекого востока мы шли за книгами. Про высший путь прочесть. И кто б нам не мешал, бес или зверь, жестоко с ним расправлялся я. Мою узнал он месть. Учитель добрый мой, теперь в стране загробной. Бес растерзал его, и я его не спас. Ты, дьявол яростный, ты, оборотень злобный, за все твои грехи расплатишься сейчас. Эти слова вызвали в оборотне и страх, и ярость. Стиснув зубы, он подскочил к Сунь-Укуну и, замахнувшись железным вальком, собрался ударить его. Но Сунь-Укун легко отпарировал удар посохом, собираясь продолжить свой рассказ. Джубадзе не стерпел, схватил грабли и принялся бить бесенка, начальника головного отряда. А тот повел за собой всю ораву бесенят. И вот на горной лужайке разыгрался настоящий бой. Мудрый танский монах из великой восточной страны, путь держал он на запад далекий, в обитель блаженства. За старинными книгами шел он, ища совершенства. Тем, кто истину ищет, правдивые книги нужны. Но в горах омерзительный дьявол его подстерег и туман напустил, напоенный отравою черной. Мудреца изловить удалось ему в злобе упорной, и святого паломника в адские сети завлек. Демон-барс он собрал мелких бесов отборную рать, и в пещере залег он со всем своим дьявольским станом. Верных слуг мудреца он отвлек хитроумным обманом и готов был святого монаха сварить и сожрать. Но сцепился тогда Суню-кун с сатанинской гурьбой, рядом с ним Джубадзе, свиноглавый герой всем известный, и на узкой нагорной лужайке, в расселине тесной, не на жизнь, а на смерть, разгорелся отчаянный бой. Старый дьявол, огонь изрыгая, сражается сам, с ним подручные бесы и маленькие дьяволята. Все кругом наваждением объято, и тьмою проклятой свет померк, непроглядная пыль поднялась к небесам. Бесенята скулят, выдыхая отравленный чад, дьяволята визжат от испуга усилия утроев. Сколько пик и мечей! Но не дрогнут сердца двух героев, храбрецы, отражая удары, на бесов кричат. Мудрецу Суню-куну ни небо не страшно, ни ад, и по дьявольской своре молотит он посохом верным, а герой Джубадзе, полузвери силач непомерный, он могучими граблями губит толпу бесенят. Как сражается черт, повелитель полуденных гор, как сражается демон, начальник над адской бездной, как сражаются оба героя с отвагой железной, за наставником мстят, за погибель его и позор. Долго тянется бой смертоносный в слепой темноте, и бойцы напрягают всю мощь с переменным успехом. Как грохочет удары, гора откликается эхом, но осилить друг друга не могут ни эти, ни те. Великий мудрец Суню-кун, видя, что бесы и бесенята отличаются храбростью, и так и кипят от ярости, не отступая перед ударами, решил прибегнуть к волшебству. Он выдернул у себя клок шерсти, пожевал его, выплюнул и произнес: «Изменись». Сразу же появилось множество двойников Сунь-укуна, вооруженных посохами с золотыми обручами. Все они бросились вперед, загоняя врагов в пещеру. Толпа бесенят, 100, а может быть и 200 штук, не успевала отбиваться от нападений то спереди, то сзади, то слева, то справа. Один за другим бесы и бесенята покидали поле боя, спасая свою жизнь, и скрывались в пещере. Суню-кун и Джубадзе вышли из круга и продолжали бой с оборотнем. Те несчастные бесенята, которые оказались безрассудными и не поняли, с кем ведут бой, лежали на земле, и кровь сочилась у них из 9 зияющих ран, нанесенных граблями, а у других мясо и кости смешались с грязью от сокрушительных ударов посоха. Повелитель Южной горы при виде этого зрелища до того испугался, что бросился на утек, снова напустив сильный ветер и густой туман. Бесенок, получивший звание начальника головного отряда, не владел искусством превращений. Суню-кун одним ударом посоха сбил его с ног, и он принял свой первоначальный вид. Это оказался серый волк, оборотень с крепкой спиной. Джубадзе подошел к нему, схватил за лапы и перевернул брюхом вверх. — Негодяй этакий, — сказал он. — Сколько поросят и ягнят сожрал он за свою жизнь у добрых людей. Тем временем Суню-кун встряхнулся всем телом и вернул на место выдернутый клок шерсти. — Ну, дурень, мешкать нечего! — воскликнул он, обращаясь к Джубадзе. — Айда живей за оборотнем! Покараем его за смерть нашего учителя! Джубадзе оглянулся. Перед ним стоял один Сунь-укун. — Брат, а твои двойнички уже погнались за оборотнем? — спросил он. — Нет, я вернул их на место, — отвечал Суню-кун. — Прекрасно, — изумился Джубадзе, — прекрасно, — повторил он. Оба, радуясь победе, повернули обратно. Расскажем теперь про оборотня, который вернулся в пещеру, спасая свою жизнь. Он велел всем бесам и бесенятам натаскать камней и земли и засыпать входные ворота. Оставшиеся в живых бесы и бесенята, трепеща от страха, наглухо завалили ворота, и никто из них больше не осмеливался высовываться наружу. Суни-кун и Джубадзе примчались к воротам, но сколько ни кричали и ни ругались, никто не отвлекался. Как ни старался Джубадзе проломать ворота граблями, ничего не получалось. «Не трать зря силы, Бадзе!» — остановил его Сунь-Укун, догадавшись, в чем дело. «Они успели завалить ворота». «Завалили? Как же мы теперь отомстим за наставника?» — растерялся Джубадзе. «Пойдем пока обратно к могиле», — предложил Сунь-Укун, не отвечая ему. «Посмотрим, что там делает Шасен». Когда они вернулись на прежнее место, то увидели, что Шасен все еще плачет. Джубадзе еще сильнее опечалился, отбросил грабли, припал к могиле и, хлопая по земле руками, стал причитать. «О мой горемычный наставник! Мой дорогой учитель из далеких стран! Где доведется мне снова встретиться с тобой?» «Не надо так сокрушаться», — стал успокаивать его Суни-кун. «В этой пещере наверняка есть черный ход, через который можно войти и выйти. Вы побудьте пока здесь, а я еще раз схожу, поищу». «Будь осторожнее, дорогой брат», — проговорил Джубадзе со слезами на глазах. «Смотри, чтобы тебя не сцапали, а то нам трудно будет голосить, неудобно. Раз проголосишь за наставника, другой за тебя, того и гляди, собьешься». «Со мной ничего не случится», — уверенно произнес Сунь-Укун. «Я знаю, что делать». Но и великий мудрец, он спрятал посох, потуже подпоясался и быстрыми шагами пошел вокруг горы по ее склонам. Вдруг до него донеслось журчание воды. Осмотревшись, он увидел горный ручей, а по другую сторону ручья — ворота, слева от них виднелся скрытый водосток, из которого текла вода. «Ну, теперь все ясно», — воскликнул обрадованный Суни-кун. «Вот он, черный ход. Если я покажусь там в своем настоящем виде, бесенята, пожалуй, узнают меня. Дай-ка я преображусь в водяную змею и проползу туда». «Нет, постой. Мне нельзя превращаться в змею. Не то дух покойного наставника узнает про это и будет пенять на меня. Чего доброго скажет, что я вздумал обвиться вокруг наставника, чтобы соблазнять его. Превращусь-ка я лучше в краба». «Нет, тоже не годится. Пожалуй, наставник заругает меня. Скажет, что это у тебя, ушедшего из мира сует, вдруг столько ног выросло». Наконец он решил превратиться в водяную крысу и, пискнув, юркнул в водосток, а затем выбрался через него во двор. Высунув голову из воды, он стал смотреть, что делается на дворе, и увидел нескольких бесенят на солнечной стороне, которые развешивали куски человеческого мяса, чтобы провялить их на солнце. «О небо!» — ужаснулся Суни-кун. «Не иначе, как это мясо моего учителя. Они не смогли съесть его сразу и теперь вялят на солнце впрок. Я могу принять свой настоящий вид, броситься на них и одним ударом палицы уложу на месте. Но тогда скажут, что я храбрый, но не умный. Нет, лучше подождать. Надо снова изменить облик и пролезть к оборотню, поглядеть, что там происходит». Выскочив из воды, Суни-кун встряхнулся и превратился в термита. Вот уж поистине. Селенки слабые, ростом мал, а все рзовется битюгом. Все трудится и копит впрок. Скрываясь в ямке там и тут, сперва он ползает один и роет норку, а потом летает без конца кругом, как только крылья отрастут. У переправ и вдоль мостов ползет термитов длинный ряд. Как только дождь пройдет, они умеют норку закрывать и, заползая под кровать, готовы игры затевать. Они проворны и войти сквозь щель под дверью норовят. Летают, бегают везде. Ты повстречаешь их всегда. В любую трещину, дыру они проворно заползут. Сойдется много тысяч их. Тогда тебе грозит беда. Большое здание они в труху и мусор изгрызут. Расправив крылышки, Суни-кун незаметно и беззвучно прилетел прямо в средний зал, где увидел старого оборотня, который восседал на троне угрюмый и сердитый. Какой-то бесенок в припрыжку бежал в помещение через заднюю дверь. «О, великий князь!» — вскричал он, обращаясь к оборотню. «Огромная радость! Необъятная радость!» «Какая радость!» — удивился оборотень. «Я только что выходил через задние ворота на берег ручья, чтобы разведать, что творится на том берегу. И вдруг слышу громкий плач людей. Я сразу же взобрался на вершину круча и стал вглядываться. Оказалось, что это Джубадзе, Сунь-Укун и Шасен втроем плачут у могильной насыпи и отбивают поклоны. Видимо, ту человеческую голову они приняли за голову танского монаха, похоронили ее и оплакивают своего наставника». Суни-кун слышал каждое слово, и радость вспыхнула у него в груди. «Значит, наставник жив, — подумал он, — спрятан где-нибудь внутри. Надо найти его и узнать, что с ним». Суни-кун стал летать по среднему залу, оглядываясь по сторонам, и обнаружил маленькую дверку, которая была плотно закрыта. Суни-кун все же пролез через щелочку и увидел большой сад. Оттуда доносились приглушенные стоны. Суни-кун полетел дальше и в глубине сада увидел кучу больших деревьев. К двум из них были привязаны люди. В одном из них Суни-кун узнал танского монаха. При виде наставника Сунь-Укуна охватило такое нетерпение, что он не выдержал, принял свой настоящий облик и побежал к танскому монаху, восклицая: «Наставник!» Танский монах сразу узнал Суни-Укуна, и глаза его наполнились слезами. «Укун!» — проговорил он. «Это ты! Спаси меня скорей! Укун! Укун!» «Наставник, не зови ты меня по имени», — перебил его Суни-кун. «Нас могут услышать и разнесут весть о том, что я здесь. Поскольку тебе суждено остаться в живых, я, конечно, спасу тебя. А оборотень сказал, что уже съел тебя. И даже показал мне голову, только она была поддельная. Мы с ним уже успели схватиться разок. Ты не беспокойся, наставник, потерпи еще немного. Как только я расправлюсь с этим оборотнем, я приду выручить тебя».